Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Вять. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня я сам задам тему, которую хочу, чтобы мы с тобой рассмотрели. Итак, на сегодняшний момент очень много людей, богатых людей, либо когда-то бывших богатыми, которые вложились во что-то, в землю, в какие-то там производства на земле, ну что-то вот начали делать, но с точки зрения самодостаточности, с точки зрения приумножения своих честно местами заработанных средств. И в конечном итоге, когда наступил кризис и многие бизнесы стали трещать по швам, то они стали задумываться, что в жизни не так. Что происходит? Почему я все делаю по тому лекалу, которое меня спасало всегда в жизни, которое меня сделало богатым человеком, самодостаточным, а теперь вот в этих условиях жизни как-то все рушится, рушится и рушится. И я понимаю, что все меньше и меньше я востребован в этом мире, все меньше и меньше я получаю прибыли, и все больше и больше у меня становится проблем в жизни. Вот как бизнесмену, единоличнику, и либо тому, кто создал когда-то компанию какую-то, теперь перейти на новые какие-то рельсы, которые позволят и ему быть в достатке, и чтобы люди к нему хорошо относились. Вот давай эту тему рассмотрим. Давай рассмотрим. Вот хотелось бы, чтобы ты начал. С чего начать вот такому человеку, который достиг каких-то высот в этом мире, вот чтобы он как-то переходил уже на новые какие-то устои? Эх, как это? Ты когда что-нибудь задашь, потом хоть сиди и это, чеши репу. Ну ладно, будем тогда, наверное, разбирать на своем примере. Он иногда бывает тоже полезным. У меня, конечно, не в очень большом масштабе, но происходило что-то подобное. То есть на определенном этапе мир через представителей прекрасной половины человечества объяснил мне, что самое важное в этой жизни – это деньги. Если у тебя есть деньги, то, соответственно, ты хороший человек, с тобой можно строить семейную жизнь, ну и будет у тебя счастье. А если даже тебя любят, но ты бедный человек, то, соответственно, семьи у тебя не получится. Вот был у меня такой интересный момент, когда вот примерно такой же формулировкой меня озадачили. На тот момент я был бедный нищий студент с другого города, не с областного центра. И я подумал, что, наверное, действительно все дело в деньгах, надо их побольше заработать. Вот. И так как божественное на эту жизнь мне дало не совсем глупый вот этот вот ум, я придумал варианты, как встроиться в, так сказать, в другие паразитические цепочки и часть из этих паразитических цепочек ложить себе в карман. И как бы вроде бы все это шло хорошо, то есть та цель неверная, как я думаю, не один я на эти грабли наступал, она до определенного этапа работала, а потом божественное работает, неважно, верите вы в это или нет, но вы можете посмотреть на свою жизнь. Вот я сейчас обращаюсь как раз к людям, к бизнесменам, что на определенном этапе возникает такая интересная ситуация. Она может проявляться немного по-разному, но это об одном и том же. Либо просто внутри пропадает интерес, радость к тому, что вы делаете. Ну, то есть вам это, вы начинаете это делать через «не могу», через «не хочу», а в таком режиме, соответственно, качество вашего труда, оно резко падает. Либо же у вас начинают силы теряться, и то, что вы делали до этого, ну там, легко, а теперь у вас это вообще как бы не получается даже за несколько дней делать. Либо, что происходит в следующем варианте, так как мы обычно сразу-то до нас не доходят на первых вот этих предыдущих схемах, у нас начинает лететь здоровье, у нас начинает рушиться совместная жизнь, то есть личная жизнь, и у нас начинают рушиться вот эти вот связи, которые позволяют этому предприятию до определенного момента функционировать как надо. То есть, как бы я думал, что это может так как это резюмировать, обобщить, что я думал, что поймал Богу за бороду, а оказалось, что ничего подобного. Он в определенный момент, как говорится, обратил внимание на мои неблаговидные поступки, и все это разваливается. Вот. Но на самом деле, как вот я сейчас это понимаю, это не то, что там божественное плохое, мы глупые или там мир несправедливый, а на самом деле нам до определенного этапа позволяют, так сказать, поэкспериментировать, набить шишаков, залезть туда даже, куда Макар телят не пас, туда, куда не надо, возможно, при этом еще и денежек подзаработав, а потом происходит то, что я перед этим перечислял. Дальше можно, как говорится, ну, считать, что этого нету. И нет, я все-таки, как кто же пел-то, не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. В общем, по этой схеме пытаться идти дальше, и тогда будет. Теперь я уже как бы похвалю Алексея, мы тут с передачи друг друга иногда хвалим, не только хаем, что человек может оказаться вместе, где, это вот от Алексея услышал, где такие одни плюсики, где позитивчик кругом, или просто, проще говоря, на кладбище. Потому что дальше тот, кто не понимает по вот этим предыдущим знакам, то есть пропадание интереса к жизни, ну, конкретно к чему ты делаешь, лишение тебя потенциала энергии, здоровья, личных связей, денег, потом идут травмы. Эти травмы увеличиваются, то есть от банальных побольше стало простуд до ушибов, переломов, дальше реанимации. И если человек не одумается, то извини, эту игру ты не понял, иди на следующий круг, так сказать, следующее воплощение, но уже, соответственно, с отягощением. Либо кто все-таки способен трезво, пусть даже пока не понимая точно, как это работает, наблюдать за определенными закономерностями. Я думаю, что люди, которые как раз управляют какими-то предприятиями, производствами, они как раз, у них ум, он живой, он подмечает вот такие вот определенные нестыковки, пусть до этого они это не видели, но если подсказать, через какое-то время ум начнет на это обращать внимание. И тогда нужно, соответственно, выбираться все-таки, как говорится, как мы сюда заходили, вот так же начинаем и отсюда выходить. Если человек найдет вот этот управляющий, найдет человека, способного видеть вот в этой структуре управления значительно выше, то есть на ступеньку, которая находится выше его, или даже может быть и на две, навряд ли на две найдет, но хотя бы на ступеньку, то тогда этот находящий выше, возможно поможет пройти наиболее безболезненно, то есть конкретно подсказать слабые места, через которые, проработав и куда направив свое внимание, вот этот управленец может выйти на следующий уровень. Но таких людей на самом деле немного, и я бы все-таки тогда советовал этому человеку начинать разбираться с самого себя. У нас тут было несколько, на самом деле, передачек. Я даже одну записывал, как узнать свое предназначение. И Алексей несколько семинаров давал, более развернутых. Но там, если вот как я понимаю, обобщить, то примерно попробую выдать в кратком, да, варианте. Примерно до 40-43 лет, ну это может там несколько лет чуть-чуть сдвинуто в одну сторону, в другую, мы можем жить, как говорится, не тужить по тем предыдущим навыкам, наработкам, которые наша вот эта вот часть божественная набрала с предыдущих вариантов воплощения. И, соответственно, вот этот бизнес, который мы начинаем, бывает прямо катит, то есть ты вроде бы туда зашел, никогда этим не занимался, у тебя очень быстро все получилось, ты взлетел до какой-то высоты, какое-то время был на этом уровне царь горы, а потом как-то все пошло не так. Вот обычно все пошло не так, это происходит к уровню примерно 40 лет. На этот уровень можно по-разному смотреть. Можно смотреть с астрологии. Кто понимает более-менее западную астрологию, может сказать, что в этот момент есть такая планета Уран. Слово есть у нас, кстати, Ура. Да, вот как с этим кличем мы шли в атаку на врага. Это слово, оно такое непростое. Я вот его сейчас произнес, я чувствую, как эта энергия зашла, дух усилился, и вот как бы за разумное, доброе, вечное так и подрывает куда-то, соответственно, начать двигаться. А вот есть планета такая, Уран. У нее цикл 84 года, примерно среднее время человеческой жизни. Примерно там в зависимости от, как говорится, движения этой планеты, циклов Солнечной системы, вселенских, она бывает через 40-42 года, проходит половину этого цикла. Вот эта планета умудряется все в жизни человека с ног на голову переставлять. Это то, что называется седина в голову без ребро в худшем варианте. Или же, когда наоборот, человек был такой вот материалист, не других людей за людей не считал. И тут почему-то внезапно проснулась у него совесть. И он начинает как бы думать не только о себе и о своей семье, но и об обществе. Теперь уже можно опять вернуться к тому, что рассказывает Алексей. Славянам арийская, ну или как бы наша древняя система, которая поясняет, как происходит развитие сущности в теле человека. То есть, каким бы ты ни родился сверхмудрым там жрецом или там царем, но будь добр сначала, соответственно, немножко подрасти, освой тело, потом поучись каким-то знаниям, создай семью, потом, соответственно, когда семью создашь, и у тебя детишки уже здоровые, подросли, вот тогда уже, как говорится, тебе дается возможность заниматься уже и помощью обществу. И вот как раз примерно вот этот период, это уже смотря с другой стороны, он как раз приходит 36, но в нашем мире чуть позже, примерно к 40 годам, когда внутри человека, то, что можно сказать простыми словами, просыпается совесть. И когда человек, когда он жил до этого только себе в карман и на свою семью, вот эта совесть дальше так ему жить позволяет, ну, не дает. То есть, и тут вариантов-то немного. А вот вариант такой хороший, который я вижу, это именно изучив все-таки, как происходит развитие вот этого внутри нас, вот этой божественной части, поняв, что на этом этапе, хочешь не хочешь, а нужно переходить к тому, что ты отдаешь миру больше, чем ты получаешь от мира. И здесь уже необходимо не просто идти по принципу, ой, давайте я теперь все всем раздам, останусь гол как сокол, и пусть все мои вот рабочие, которые на моем предприятии трудились, они теперь тоже пойдут по миру и будут милостыню просить, потому что я вот внезапно решил стать вот таким вот меценатом. А все-таки попробовать свою структуру, которая у тебя до этого создана, перенаправить в то русло, которое будет производить полезное народу, но при этом не тратя, не уродуя природу, не разрушая людей. Если человек это поймет и вот перейдет на общинное именно взаимодействие через кооперацию, через артели, и тут уже управляющим можно как раз показывать не только с позиции, что у тебя, соответственно, совесть будет спокойна и в личной жизни все наладится и здоровье улучшится, но и с позиции того, что это и выгодно. Просто как бы здесь идет все вместе. Если человек будет дальше идти с позиции только выгоды, как бы пытаясь, ладно, я буду это делать, ну, наверное, это есть, то есть пытаться выкупить, так сказать, у Бога, как откупиться, да, вот от этих божественных закономерностей, которые заставляют либо нас развиваться по-божественному, либо нас прессуют очень сильно. Либо же все-таки он, поняв, что первое дело начинаем с себя, дальше помогая вот тем, что ты освоил миру, сея разумное, доброе, вечное, уже как управление состоявшееся, перенастроив свой коллектив на полезное миру, не разрушающая мир, не разрушающая людей, то ему в итоге пойдет вот это количество добра значительно больше, чем было до этого. И уже дальше, как говорится, пройдет еще десяток другой лет, и, возможно, откроются те возможности, которые для большинства кажутся сказочными, когда вот этот управляющий, он сможет не только как бы предполагать, что есть что-то божественное, но и иметь с этим чем-то божественным прямой контакт. Как-то так. Вот ты развернул, то интересный семинар у тебя получился. Ну что ж, хорошо, благодарю. Благодарю за то, что так вот рассказал свою историю. Единственное, что, наверное, поправочки. Совесть, если она есть, так она есть и с измальства. Вопрос только, как она проявляется и в каком теле находится, с каким опытом жизни и так далее. А то, что вот ближе к 40, там после 36 лет проявляется, все-таки, скорее всего, это уже не сама совесть, а потребности, без которых жить невозможно. Это то, вот, что определяет бытие человека. И совесть здесь, конечно, является направляющим, но она не может ни с того ни с сего вдруг проявиться. Она или была, или не была. Так что здесь поправочки. Ну и получается, когда человеку кажется, что он схватил Бога за бороду, очень часто окажется, что черт его держит за пятку. Да. А вот здесь вот для тех бизнесменов, которые оказались в ситуации вот такой, что бизнес начал рушиться, и уже возраст такой, понимают, что что-то они делали в жизни не так, часто приходит как раз озарение, что надо что-то делать коллективно. Почему? Потому что проще разделять обязанности, проще расставлять людей, например, по каким-то местам. Но марионетки нужны ли этому человеку? Если вот он жил по совести, он понимал, что нечестно человека использовать в своих корыстных целях. Ему надо давать возможность себя проявить. Ему надо давать возможность что-то сделать так, чтобы он был человеком, а не превращать его в шестеренку, которая там крутится в его машинке, либо в болтик, который как-то с этой шестеренкой связан. Но возникает определенный интересный момент. Вот этот человек начинает интересоваться наследием, культурой, понимает, что жили вместе, жили сообща, и что тот, кем он является, по сути дела, это либо производитель, артельщик, либо это купец, который что-то реализует, либо это денежный кошелек, который в себя складывает все вот это достояние, которое должно принадлежать народу. Но одно дело – это понять, а другое дело – это исполнять. Я знаю многих людей, которые говорят об общинности, вот заслушаешься просто, которые такие лекции читают, ну куда вот прям деваться, вот его бы устами да мед пить. А как касается дела, сразу куда-то все улетучивается, сразу он начинает под себя все гнуть, под себя каждого загибает, ставит в нужную позицию, и потом так его, что аж уши это отклеиваются. Вот, друзья мои, если человек прожил жизнь бизнесменом, но его предназначение, например, было созидание чего-то, а он это не понимает, то, скорее всего, бизнесмен его и перетянет. Скорее всего, не получится с этим человеком сделать что-то серьезное. На словах все будет хорошо. Но как только коснется вопрос общинности, как только возникнет вопрос распределения, он включит опять бизнесмена и начнет распределять так, как он считает нужным. Единственный способ, который убережет и самого человека, и людей, которые рядом с ним находятся, которые к нему или с ним вместе идут, это создание такого вот объединения, называемого кооператив. Как только человек входит в кооператив своим паем, он перестает быть хозяином этого всего заведения. Это заведение он передает паем в этот кооператив. И как только другие люди своими делами, мыслями, деньгами, средствами производства входят в этот кооператив, и они тоже так же оставляются в этом кооперативе. И теперь уже кооперативная собственность общая не принадлежит ни одному, ни второму, ни третьему. Они совместно за нее отвечают, они совместно ее используют и совместно получают оттуда блага. Другое дело, что в кооперативе можно расписать, кто чего сколько внес и кому что нужно будет делать. Это, конечно же, можно сделать. Но, на мой взгляд, это будет неполноценный кооператив. Это будет так: ты мне, я тебе. А если мы говорим про державность, то вот в этом случае человек понимает, что ему давалось свыше возможность заработать деньги для того, чтобы как раз вот это он и создал, чтобы как раз вот в этом он и поучаствовал. И если он не проявит вот это объединение, соединение по нашим державным укладам, которые сейчас в кооперации можно проявить, при помощи кооперации, то тогда через какое-то время все деньги у него будут отняты. Просто-напросто все деньги у него в один момент будут отняты. В очень-очень быстрый срок он останется вообще без средств производства, без средств существования, бизнес будет закрыт. Даже если он будет набирать людей как хозяин с точки зрения, что я набираю сородичей, я набираю родовичей, я набираю державников, но все равно, если он останется в состоянии вот этого самого инвестора, вот этого самого хозяина своего дела, то тогда он будет набирать не соратников, он будет набирать себе рабов. А мы знаем, что такой рабский труд, к чему он приводит. Он все время будет недоволен, потому что каждый раб пытается поменьше делать и побольше получать. А он же набрал рабов, и он в это состояние их приведет. Поэтому единственный способ уберечь себя от полного краха – это взаимодействие с человеками по-честному. И все деньги, которые он когда-то заработал, и все производственные средства – вложить в кооператив. Но здесь надо очень умно подходить. А абы с кем кооператив нельзя создавать? Нельзя взять бомжа с улицы и сказать: «Все, товарищ, вот та там вонючая фуфайка, вся непонятно в чем, и вот мое производство на 100 миллионов. Вот мы теперь с тобой два кооператора». Ну, смысл какой? Бомж будет превращать это все дело в бомжатник, приведет таких же бомжей. Ну, вспомните Шариков, чем занимался, да? И все на этом закончится. Поэтому подбирать надо тех людей, которые так же, как и предприниматели, созревшие до державного уровня, так же, чтобы они были созревшие до державного уровня, что они понимали, о чем идет речь, с какими целями, на основе какой идеологии они вступают в этот кооператив, что они туда привносят, помимо ярких возгласов, каких-то красок, мечтаний, чем они будут там заниматься, как они этот кооператив будут поддерживать. Вот только с такими. И паритет здесь может быть не с точки зрения «я 100 миллионов, и ты 100 миллионов», а паритет с точки зрения «у меня есть миллионы, к примеру, у меня есть вот мысли, как это развить, но нет видения целиком». И тогда может появиться человек, который это видение раскроет, станет кооператором и будет дальше помогать двигаться в этом направлении. Либо какой-то специалист может прийти, без которого это дело никуда не двигалось. Ну да, были деньги вложены, да, предприятие есть, а ничего не двигается. И вот появляется специалист, который спасает это предприятие. И он ходит своим опытом, своими знаниями. То есть, одним словом, бизнесмен накапливал деньги, а тот, кто является опытным специалистом, накапливал опыт для того, чтобы этот опыт вложить в кооператив, а бизнесмен вложил деньги в кооператив. И вместе начинается кооперативная деятельность. А кто-то по природе, по своей, ну, занимается этими вопросами, которые специалист не мог получить, и который вот этот вот бизнесмен не мог получить. Это от природы ему дано, и он это вкладывает. Кто-то пришел, например, потому что он специалист в каком-то узком направлении, руками что-то хорошо делает. Но такой тоже человек нужен. Но нет у него 100 миллионов. Но есть у него там несчастные 100 тысяч каких-то. И набор инструментов, набор умений. Но такой же человек тоже нужен. Можно, конечно, со стороны его нанять, и какое-то время он будет обслуживать. Но это опять же будет наемный труд в кооперативе. Он допускается, конечно. Но вам это надо? Какое-то эпизодическое, о чем мы говорили, там тракториста нанять, что вспахал и уехал, это одно дело. А когда постоянная работа, постоянное взаимодействие, постоянный труд, оно вам надо, чтобы человек на стороне был, который смотрел с завистью на вас. Ну и дальше следующий этап, когда вы понимаете, что вы же трудитесь-то и живете не ради себя, и даже не ради своих детей, а ради своих правнуков, о чем мы уже говорили неоднократно. Вот если такой подход, то он правильный. Вы понимаете, что даже если пришел вот этот дяденька с чемоданом инструментов, и его в карманах ветер гуляет, больше нет ничего, кроме вот умения красиво и качественно что-то делать, а у вас миллионы, то через одно поколение, когда вы будете жить рядышком, а может быть и не рядышком, ваши внуки могут сойтись вместе. И они создадут семейный союз. И если вы презирали когда-то этого человека и не дали ему возможность развиваться, то тогда ваш отпрыск, ваш внук либо внучка свяжутся с человеком, который без вашей помощи, без объединения не смог подняться до того уровня, который бы вы хотели. То есть у него нет достатка. Он не научил детей достатком. И вы что, с таким захотите породниться? Поэтому сейчас выгодно взять того специалиста, того мастера, который может принести достаток вам, который будет использовать ресурсы правильно. И вот когда вы создаете такой вот клубок, специалисты, деньги, умения, технология, земли и прочее, прочее. Когда идет распределение по направлениям, не принижение, а распределение, когда вы забываете о том, что я внес, и я потом потребую с них, то есть не ради своего кармана, то вот только тогда начинается появляться вот это сообщество, которое можно называть и кооперативом, и артелью, и производственной общиной, как угодно. Главное, что вместе. А не так, когда вы считаете, как это в рассказе Горького. Дедушка считал, сколько чаинок он положил, и бабушка сколько чаинок положила, и они потом мерились, у кого какая чаинка больше была, чтобы совместную заварку сделать. Вот до такого бреда в конечном итоге все дойдет. Поэтому 100 миллионов или там 20 миллионов, либо миллион, который есть у человека, занимающегося бизнесом, но понимающего, что дальше так нельзя, что все рушится, все ломается, это не означает, что он круче. Это означает, что он в данном случае является денежным кошельком, которому дали возможность предки, боги, эти деньги саккумулировать, собрать. А человек, который является специалистом в чем-то, он является собранием знаний, которые может применить. И другие люди также, такие же являются. Что здесь важнее? Деньги без знаний, либо знания без денег? Знания, если есть, то человек все равно так или иначе с кем-то что-то сделает и потихонечку достигнет тех результатов, которые вот сейчас бы можно было достичь. Но он достигнет через 2, через 3 года. А если есть деньги, но нет знаний, нет пониманий, вы не понимаете, что происходит. Деньги как вода утекают, и вы остаетесь вообще без всего. Вам это надо? Поэтому единственный способ, на мой взгляд, это осознание той проблемы, с которой мы сейчас столкнулись. Осознание того, что дальше вот в таком формате жить нельзя. Нужно переходить на новый формат жизни, на новый образ жизни. Ради себя самого, ради своих семей, ради наших детей, внуков, правнуков, ради всего этого мира. Вот такое пожелание к нашим друзьям-бизнесменам. Если вы будете дальше тянуть дело на себя, вы будете дальше конкурировать. Сначала между собой, а потом с народом. Но с народом не получится конкурировать, потому что народ, он и производитель, и потребитель. Вот что он захочет, то и будет. И иначе, если вы не совместите это все, вы окажетесь где-нибудь там в стороне, в какой-нибудь там вонючей луже с продырявленными, очень когда-то дорогими ботинками, с ржавым каким-то очень дорогим когда-то автомобилем. Задумайтесь об этом, пока не поздно. Еще пока есть шанс стать человеком, а не просто накопителем каких-то средств. Ну вот, пожалуй, так, Михаил. Что ты добавишь? Еще что добавлю. Вот эта система, которая божественная, которая следит за развитием этого мира и каждого из нас, она смотрит не по словам нашим, не по делам нашим, а она смотрит по нашим мыслям. То есть можно же делать какие-то хорошие поступки, а внутри предполагать какую-то корость. Но вот эта штука, вот эта вот, она ее не обманешь. То есть вот эта структура поддержания мира, она настолько на глубинном вот этом высшем уровне прописана, что она считывает абсолютно все. Все, как говорится, всю подноготную. Если человек, он действительно искренне решил меняться, то ему дадут и помощь, и подведут необходимые обстоятельства, необходимых людей для того, чтобы он начал действовать и проявлять эти изменения. Либо же, если он хочет меняться только там на словах, как бы делах, а внутри он пытается на этом деле каким-то образом себе что-то урвать лишнее, то, как уже Алексей сказал, это будет все отнято. То есть вот на это обратите внимание. И еще какой момент добавлю, что всему свое время, свое место. И поэтому до определенного этапа, если даже вы достигли самых величайших высот в управлении этого мира, но на определенном этапе вам необходимо будет подготовить учеников и идти дальше, а не сидеть на этом месте до, как говорится, до того момента, когда уже там вам сидеть не надо. И таких учеников должен быть не один, а два или, вернее, три. Вот, чтобы подробнее про это все узнать, я вам советую ознакомиться с семинарами Алексея Орлова или еще лучше побывать на них. Ну, Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что поддержал эту интересную тему, дал свои суждения, а также благодарю всех тех наших радиослушателей и зрителей, которые задают подобные вопросы. Меня это радует. Радует, что люди задаются вопросом, как жить дальше, что делать. И не просто задают вопросы, а часто присылают уже ответные какие-то комментарии, что наши передачи, наши встречи, семинары, какие-то круглые столы и прочее, помогли разобраться с какими-то вопросами, которые мешали жить. Вот не было ответа, и жизнь не удавалась. А на сегодняшний момент появилось какое-то сияние в этом вот беспросветном мраке. И это сияние стало расширяться, и уже стал проявляться путь движения. Стала видна цель жизни. И цель жизни не только своя, но и тех людей, которые находятся рядом. Идет объединение, идет соединение, идет осознание. Вот сейчас самое время каждому из нас это принять и двигаться. Ну что ж, прощаюсь с вами, напоминаю, вот я держу некоторое устройство такое здесь, вот видите, да? Это опять же для тех, кто способен досмотреть до конца и потом уже высказать свои точки зрения на то, что услышали. Прощаюсь с вами, друзья дорогие. Рад был нашей встрече очередной. В очередной раз поклон Михаилу за то, что поддержал беседу. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добром.